Своя обида. Глава седьмая. Кареты катили, будто на смотр. Одна другой затейливее. Резные, кованые, обитые коврами, мехами, бархатом, парчой. Слуги на запятках, как полковники. Золотые шнуры, вензеля, побрякушки. Толпа, прижатая жалнерами к домам, глазела на зрелище с упоением. Ассалинский канцлер, узнавали простолюдины. Януш Радзивилл, лошади-то какие, хвосты жемчуга вплетены. Жемчуга, стонали от восторга женщины. Потоцкий, гетман, глазами-то как сверлит. Орел, виват, подхватывали крик патриоты. А кареты катили, и знатоки вельможных знаков, вензелей и гербов спешили щегольнуть сведением. Адам Кисель, каштелян черниговский, бери выше, он теперь киевский каштелян. Ян Казимир, брат короля, кардинал, воевода Братславский, Станислав Лянскоронский, епископ Куявский Гневыш. Ехали сенаторы Речи Посполитой, ехали решать наиважнейшие государственные дела. Господи, зачем меня сюда принесло? В смятении думал сотник пан Хмельницкий. Как же-то я посмею со своей ничтожной бедой сунуться к сенаторам. Я перед ними, как муха перед лошадью. Махнет хвостом, чтоб прибить навязчивую, и не поглядит даже, прибила или промахнулась. Князь Четвертинский, воевода Краковский, Станислав Любомирский, гетман Польный, Мартын Калиновский. Богдана взорвало. Экое счастье, на чужую славу да богатство глазеть. Высокомерный юнец, повернувшись к пану сотнику, крикнул ему в лицо. «Это не чужая слава, не чужое богатство. Это слава и богатство Речи Посполитой. Виват!» Усердно работая плечом, Богдан стал выбираться из толпы, подальше от патриотов, доносчиков, подальше от властей. Вышел за город, проломился через кустарник, стал на круче над Вислою, расстегнул ворот, лег на землю. На синей небесной траве паслись белые ягнята. «Небо-то, как у нас!» — сказал себе Богдан и положил большие ладони свои на землю. Земля была теплая, летняя, и земля такая же, и люди такие же. Травинки, пытаясь распрямиться, щекотали ладони. Богдан почесал правую и постарался вспомнить, чему это — отдавать или получать. Усмехнулся. От кого и чего получишь на чужбине, когда пришел просителем? Сел, долго смотрел на зеленую траву, на темную Вислу, ни о чем не думая, нянча в душе великую скорбь. Неправдой живет человеческое племя, неправдой. Вечером пришел в келью Гунцеля Мокрского, своего друга по иезуитской коллегии. «Зиновий, неужто тебе наша красавица Варшава не по сердцу?» «Туча тучей! Вспомни-ка, брат, бурсацкие наши времена!» И Гунцель, выпятив грудь, зарокотал боском. «Хорошую жинку маешь, хорошенько ее поваживаешь, як чашечка в меду, як барвинок в саду, як барвинок в саду процветая. Помнишь, Зиновий, как лихо колядовали мы с тобою?» Странно и хорошо было слушать Богдану свое имя, данный ему по крещению – Зиновий. В коллегии иезуитов все звали его Зиновием. «А не сесть ли нам с тобою, брат, за оккупацию? Не блеснуть ли познанием латыни в премудрой экзорциции?» – не унимался Гунцель. «Да что же ты молчишь? Одолели, окрутили тебя, видно, земные делишки, оплели по ногам рукам. Очнись, помнишь, утверждение или отрицание одного – относительно многого или многого относительно одного, не есть одно утверждение или отрицание, разве что когда многим выражено нечто одно. А ну-ка давай дальше!» Зиновий Богдан усмехнулся, но продолжил. «Я не называю одним то, что хотя и имеет одно имя, но составляющее его многое не есть одно. Например, человек в равной степени есть и живое существо, и двуногое, и поддающееся воспитанию. Но из всего этого получается нечто единое. Великий Аристотель, вижу, не расшевелил тебя. Расскажи мне, Зиновий, о своих заботах. Может быть, чем-то помогу?» Богдан посмотрел на друга, благодарно кивнул ему. «Смолодушничал, вот и недоволен собой». «Ты смолодушничал?» — удивился Гунцель. «Стоял сегодня в толпе перед сенатом, глазел на съезд, и показалось мне мое дело ничтожным. Ослепило пышностью». «Вот, ты верно сказал, ослепило пышностью. Однажды, в горячке спора, я брякнул, что еду в Варшаву, зная наперед о неудаче. Хочу, мол, своим примером показать, как мало значит украинская шляхта для Речи Посполитой. Я и теперь знаю, сенат возьмет сторону Чеплинского. Но кому я собирался открывать глаза моими пустыми хлопотами? Кого я подниму и на что, претерпев судебные мытарства? Со мной скверно поступили в Чигирине, и в Варшаве я правды не найду». Из этого умный человек сделает вывод: надо сидеть как можно тише и не переходить дорожку сильным мира сего. Может, плюнуть на все, Гунцель? Кое-какие деньжонки у меня есть. Есть усадьба в Переяславе, в Чигирине домишко. Не век жить, как-нибудь скоротаю дни свои. Зиновий. Гунцель улыбался сукаризной. Ты ведь и сам не веришь словам своим. Хорошо, я слушаю тебя. Чем ты можешь мне помочь? Я познакомлю тебя с сенатором, твоего племени человек. Кто это? Адам Кисель. Ныне он киевский каштелян, ясная голова в сенате. Знаю Киселя. Он своей ясной головой поручался, когда выдали ему Павлюка. Обещал добыть у короля помилование бунтарям. Сенат, однако, ни Киселя не стал слушать, ни короля. Королевской силы хватило на то, чтобы изменить способ казни. Сначала Павлюку отрубили голову, а уж потом посадили на кол. И все же я тебе советовал бы встретиться с ясновельможным паном. Да уж пусть хоть кто-то будет за меня, чем все против. Когда можно его повидать? Вспомним милую нашу Бурсу. Нынче задумано, нынче и совершено. В карих глазах Богдана загорелись желтые огоньки. Лицо сделалось неподвижным, он словно отстранил от себя не только друга Гунцеля, но и саму Варшаву, а может быть, и всю свою жизнь. «Какие тебя сомнения гложут?» — спросил Гунцель. Богдан зябко передернул плечами, желтые огни погасли, глаза стали узкими, хитрыми. «Коли действует, так наверняка. Расскажи мне все, что ты знаешь о пане сенаторе. Сам я знаю о нем немного». Говорят, был он под Цицорой, где сложил голову мой отец. Был потом комиссаром войска Запорожского. Привел под Смоленск 20 тысяч, за что ему король пожаловал 2 города и богатое староство Насевское. Ты под Смоленском тоже отличился? Дурак был, вот и рисковал жизнью ради Великой Речи Посполитой. Король сабли меня наградил. Кому города, а кому саблю? Руби, башка, авось и свою чумную где-нибудь потеряешь. Ты мне скажи, Гунцель, чего любит пан сенатор? На какого червячка он клюет? Гунцель улыбнулся. Как бы жизнь не распорядилась человеком, но уроки отцов и иезуитов даром не пропадают. Адам Григорьевич Кисель из кожи лезет, доказывая всякому встречному поперечному и, видимо, самому себе древность своего рода. Он утверждает, что потомки его покорились Болеславу Храброму лишь после того, как глава их рода, некий воевода Витольд, пал, защищая врата Киева. Этот Витольд и был первым Киселем. Он во время осады печенегов якобы метал в них тесто, за что и получил прозвище «Квашня». «Лавка старьевщика далеко?» «Старьевщика? Это по дороге к дому пана Адама. Пошли, Гунцель». Эх, где наша не пропадала? Сенатор Адам Григорьевич Кисель сам точил и правил любимый ножичек, купленный на варшавском рынке у хитрого еврея Лейба Писиховича. Старый хрыч клялся небом и землей, что ножичек этот из чистой дамасской стали заговорен самыми сильными чародеями Магриба. Подтверждением тому таинственные знаки на рукояти и на лезвии. а потому цену ломил несусветную, не соглашаясь сбавить ни на малую талику, и опять клялся детьми, женой и соседями, что он бы и рад сбавить, но на дамасском ноже заклятие. Продавать его всякий раз нужно по более высокой цене, прибавляя 9 монет, иначе накличешь на свою голову несчастье. Нож был невероятно острый, резал бумагу и перо, в ладони лежал уютно, и сенатор, хоть и посмеивался над собой, а завороженный таким словом Магриб, и втайне надеясь, что вся эта околесица не пустая болтовня, заплатил деньги, на которые он мог бы купить и саблю, и ножны, и лук со стрелами. У Адама Григорьевича была страстишка вырезать из дерева затейливые башенки, соборы, церковки, хаты и хоромы. Всю жизнь он строил и перестраивал свой город. Он так и называл его «свой». Тоска по совершенной во всех отношениях жизни не давала сенатору покоя. На человеческое благоразумие надежды не было. Бумаге сенатор не доверял, и оставалось одно – выразить мечту в деревянном городе. Сидя у камина, Адам Григорьевич с тупым упорством строгал липовую чурку, не ведая, что у него получится. Сердце, переполненное негодованием, стучало, как молодое. Но сенатор помнил, что ему скоро 50, и пытался отвлечь себя от будоражащих дум. Сегодня на сенатском заседании произошла безобразная сцена. Магнаты во главе с коронным гетманом Потоцким потребовали от сената введения нового тяжкого налога в пользу коронного войска с населения Украины. Король Владислав IV попытался отвести проект. «Разумея себя просвещенным народом, взяв на себя право управлять другими народами», — сказал король, — «мы должны проявлять о них заботу, подобную той, какую отец выказывает своим детям. Мы 10 лет жили без возмущений и смут. Увеличение гнета может нарушить с таким трудом добытое равновесие». Тотчас поднялся Гневыш, епископ Куявский. «Здесь, в сенате, я никогда не слышал, чтобы наш король столь же горячо пекся о поляках, как печется об украинцах, которые только и ждут случая, чтобы вцепиться нам в горло. Тот, кому к лицу польский жупан, еще не поляк». На синих, ярких глазах короля сверкнули слезы. Владислав сокрушенно потряс головой и покинул зал заседаний. Налог был принят. В перерыве Адам Кисель изрек: «Плачущий король и ликующие магнаты к большой беде». Сенатор почитал себя за прорицателя, но крылатые слова не были подхвачены, их пропустили мимо ушей. Теперь, сидя у огня, Адам Григорьевич мстительно отредактировал изречение. «Когда король плачет, а магнаты веселятся, какое государство уподобляется человеческому волосу, на котором висит многопудовая секира всеобщего возмущения?» Сенат был уверен, украинцы потянут с покорностью валов и новый воз. Где-то, конечно, прольется кровь, где-то пошумят. Удручало сознание, тяжелая жизнь скажется, если не на теперешнем, то на последующих поколениях, отразится на самом характере народа. Гнет ожесточает душу. Человек в ожесточении, а работник никакой. И ведь подумать страшно, то ли работящему народу может привиться искус безразличия к труду. Когда человек работает из последних сил и знает, что улучшения жизни не жди, является безмолвный, безвольный протест, довольствоваться нищетой. Нищий ведь тоже магнат, магнат наоборот. Одному нужно все, все блага и радости земные, а другому ничего не нужно. Адам Кисель прожил жизнь между двух огней. Искренне исповедующий православие, он без страха и упрека служил Великой Речи Посполитой, которая всей своей мощью затаптывала костры греческой веры. Для Адама Киселя Речь Посполитая была идеалом свободного государства, но отказаться от веры отцов он не мог. Вера – личная совесть и одновременно совесть твоего народа. Не каждому дано переступить через это. Сенатор пытался примирить в себе две стихии, но жизнь поблажек не делала, а кристалл добродетельного государства давно уже стал мутным, Его разъедала человеческая ненасытная корысть. Магнаты наживали неподдающиеся учету богатства, заводили в своих владениях самодержавные порядки, Потоцких, Вишневецких, Калиновских, не страшил ни суд короля, ни приговор сената. Идеи государства, в котором каждый шляхтич участвовал в управлении, превращалась в чистую идею. Миром, как и повсюду, правила грубая сила и бездушие богатства. Даже король склонял перед этими двумя силами венценосную голову. Адам Григорьевич целый час уже строгал чурку, а буря, кипевшая сердце, не утихала. Короля до слез довели, но он очень удивился, когда поймал себя на том, что режет кремлевскую Спасскую башню. То ли силуэт ее был столь невероятно памятен и прост, то ли это выбралось наружу подспудная мыслишка, а сенатор Кисель задумывался и над этим. В пограничных областях люд православный готов уйти всем миром под руку Москвы, и ведь уходят. Московский самодержавный дух противен казацкой вольнице, но в годину бедствий казаки бегут в московские земли, селениями, даже полками. Прикрыв глаза, сенатор вызвал в памяти храм Василия Блаженного, Кремлевскую стену, Спасскую башню. Москва вознесла его на вершину славы. Посольство было затеяно Владиславом и его молодой женой, французской принцессой Марией де Невер. Франция подбивала Польшу на крестовый поход против империи османов, а без союза с Москвой о таком походе и помышлять было нечего. Адам Кисель сверкнул в золотой палате на царском приеме познаниями в русской истории, назвал Москву Третьим Римом, чем и расположил в себе молодого царя, престарелого патриарха и бестию Бориса Ивановича Морозова, московского правителя. Добиться договора об оборонительном союзе против крымских татар не удалось, но в Москве были готовы продолжить дружественный разговор. Киевским каштелянам Владислав IV пожаловал Адама Киселя перед поездкой в Россию, чтобы придать послу значительности и государственного веса, столь почитаемых в Москве. Звание каштеляна было высоким, хотя и вторым после звания воеводы. Исключение составлял только каштелян Кракова, который был первым сенатором Речи Посполитой. Вспоминая Москву, Адам Кисель строгал липовую чурку уже не по наитию, а своей волей. И тут доложили, к его милости пожаловали пан Мокрский и пан Хмельницкий. «Не только о себе пекусь», — глухо, но внятно говорил Богдан пану Киселю, глядя ему в переносье. «Шляхта забирает себе те 30 злотых, которые пожалованы реестровым казакам за службу. Никогда мы этих 30 злотых не видывали. Коней у нас норовят отнять. Возьмешь в бою пленника, так и его заберут, припишут к своим заслугам. Обо всем этом на суде я не советую вам поминать, пан Хмельницкий. Если хотите выиграть дело, говорите только о своих заботах». Адам Кисель, откинув голову на спинку кресла, медленно прикрыл веками глаза. «Наверное, вы думаете, до чего же сенатор осторожный человек? До чего же он ополячился? Даже в советах своих холопствует перед шляхтой?» «Ваша милость!» — кричал пан Хмельницкий, протестуя, и вдруг помрачнел и согласился. «Так я и думаю, ваша милость. Вы сказали все слова, что пронеслись у меня в голове. Благодарю за откровенность!» Адам Кисель резко поднялся, заходил по комнате. «Я всем сердцем желаю приносить православным собратьям хоть какую-то осязаемую пользу. В Сенате мне поручено заниматься всяческими тяжбами. Я открою вам секрет. Вы, ища справедливости, проделали путь в 1000 и более миль. На это у вас нашлось время, средства, смелости тоже хватило. В Варшаве, вы сами сказали это, вы уже 3-й день, а все никак не наберетесь духу явиться в суд. А между тем ваш противник, пан Чеплинский, тоже в Варшаве. Он приехал сегодня и сегодня был в сенатском суде». «Так», — сказал Богдан, поднимаясь со стула. «Наглецы не дремлют, пан Хмельницкий. Я приму участие в вашем деле, но хочу сказать, Да избавит вас Бог от соблазна переносить личные обиды на общее устройство государственных дел. Нет слов, своя кочка дорога, но забывать ради своей корысти о великих государственных интересах из-за своей обиды действовать во вред всего государства – тяжелейший грех. Пан сенатор, ну разве государство освобождено от обязанности с равной долей участия относиться ко всем своим детям? Вступил в разговор Гунцель Мокрский. Государство – это жизнь, а в жизни временами вверх берет злое начало. Значит, надо смириться? Спросил Хмельницкий. Почему смириться? Надо бороться за свои права, если на них посягает. Но при этом нельзя доводить себя до такой степени неистовства, когда слепой на оба глаза гнев отметает доводы разума. Если сенат возьмет сторону пана Чеплинского, я помогу вам встретиться с королем. Ваша милость, благодарю вас за сочувствие, поклонился Богдан сенатору. Я слышал, вы большой поклонник старины. Примите как память обо мне этот скромный дар. Гунцель подал Богдану сверток. Это железная шапка работы киевских мастеров времен Болеслава Храброго. О, воскликнул Адам Кисель, расцветая улыбкой. Это ведь действительно русская работа времен киевских князей, Ярослава и Святополка. Знаете, почему меч Болеслава называется Щербец? Да потому что, захватив Киев, князь в знак победы ударил своим мечом по золотым воротам. Во время этой осады мой предок пал, обороняя главные ворота Киева. Выходит, ваш род древнее всех этих потоцких, калиновских, тышкевичей, воскликнул Богдан, истово таращи глаза. Адам Кисель скромно опустил ресницы и, проводив гостей до порога кабинета, сказал: «Пан Хмельницкий, каково бы ни было решение сенатского суда, обязательно навестите меня». Улыбнулся. «Подождите, я хочу отдарить вас. Эту деревянную игрушку я не успел закончить, но форма передана точно. Это одна из башен Московского Кремля». От Киселя зашли в корчму. Богдан заказал две дюжины пива. «Посидим», — сказал Гунцелю. «Неужто, наконец, мне повезло?» Достал деревяшечку, поставил перед собой. «Экая ладная башенка. То ли Кисель скряга подарил самоделку, потому что она ему ничего не стоила, они ведь хитроумные все, правители-то наши. Ты угодил ему своим подарком, и он почтил тебя собственноручным изделием. Сия деревяшечка может быть дороже денег. Это выказанное тебе доверие и расположение. Хорошее пиво, Гунцель. Немного ли ты заказал? Выпьем. Экое дело, дюжина. Я больше трех кружек не осилю. Ради дружбы. Ну, а если что останется, на себя возьму. Ты мне одного монашика напоминаешь. Был он в кости тонок, но пить мог, как никто другой. Покойный король Зигмунд однажды встретился с ним на постоялом дворе. Королю рассказали о талантах монашика, и Зигмунд позвал его к своему столу, приказал наполнить для гостя кулявку. Эдакий бокал в треть ведра без ножки, чтоб нельзя было поставить. Монашек смутился и кулявки не взял. Я, говорит, не пивал из такой, не знаю, хватит ли силы. Король сердился, и монашек исчез, но потом он то и дело стал выглядывать из двери. «Чего тебе надо?» — спросил его Зигмунд. «Ваше Величество, я могу осушить кулявку», — отвечает. «Мне хозяин этого двора поднес, и я хватил одним духом». «Так ты и другой бокал готов выпить?» «Готов, Ваше Величество. Теперь дело проверенное». Долили кулявку, монашек выпил, и Зигмунд, подивившись стойкости Божьего человека, дал ему горсть золотых монет. «Мы торопиться не будем», — сказал Богдан, посасывая пиво. «Мы ведь столько лет с тобою не видались, милый Гунцель. Были друзьями на заре жизни, и вот Бог послал встречу на ее не больно-то веселом закате. А за Адама Киселя великое тебе спасибо. Верю я, поможет он мне». Богдан был слишком умен, чтобы жить с открытым сердцем, но тут, на чужбине, перед другом молодости, в надежде на близкое и успешное завершение дела, грозящего разорением, расслабился казак. Потянуло излить душу. «Много ли человеку надо?» — спрашивал Богдан Гунцеля, который, как всякий иезуит, не только говорить умел, но прежде всего умел слушать. «Много ли, мало ли, это я тебе скажу, смотря по обстоятельствам. Когда я был генеральным писарем войска Запорожского, то ведь и к гетманской булаве руку тянул, за самого умного себя во всем войске почитал. А судьба швартнула его ясновельможное панство осень, и уже не о булаве приходится мечтать, не о славе войска Запорожского, не о своей славе, а о том только, как бы презренную утробу прокормить. Отняли хутор, могут и дом отнять, или вовсе пустить по миру с умой. Прогнали из генеральных писарей, а из сотников погнать — дело нехитрое». В корчме стало шумно. В дальней клетушке кто-то пробовал петь, но, не находя поддержки, умолкал и опять принимался. За соседним столом затеялся большой разговор на чистоту. Слова уже начинали шипеть, как брошенные в воду угли. Зазвенели высокие ноты неотвратимой ссоры. «Что ты носишься со своим королем?» — орал, багровый от вина и возмущения, мазовецкий пан, у которого щеки не спадали на унылые косички усов. «Да наш король за шведскую корону готов продать Польшу кому угодно, хоть самой Москве. А Франции так уж и продал было, если бы мы, шляхта, не схватили его за руку. Ты смеешь оскорблять короля?» — вскочил на ноги молодец, из-за которого и затеялся весь этот наперченный разговор. «Ты сначала скажи мне, чем ты послужил Речи Посполитой?» «А ты чем послужил?» «Я кровь за нее на турецкой границе пролил. Я полгода в плену у татар отсидел, глядячи, как нашего брата швыряется скалы, потому что денег на выкуп нет. Вы отъелись тут у кормушки за нашими спинами. Король им плох, а они хороши. Прожирать Речь Посполитую. Вы еще не все сожрали, но по харям вашим, вижу, сожрете. Это говорю вам я, пан Мыльский». «Ауа!» — взрычал мазовец и швырнул пивной кружкой в голову пана Мыльского. Кружка пролетела мимо, угодила на поднос, с которым служка спешил гостям. Поднос выпал из рук, вся полдюжина пива рухнула на пол. Пан Мыльский, не отвлекаясь на грохот посуды, ногой вышиб из-под мазовецкого пана бочонок. Пан тоже шлепнулся на пол, и в тот же миг липкие струи великолепного душистого пива подтекли под него. Мазовецкий пан сидел, не двигаясь, чтобы уже изгадить шаровары в конец, но и ярости набраться, сверх оселеться. Сабли скрестились, как молнии в степи, во весь грозящий пыл. Видно, звезды пани Мыльского стояли в том году так худо, что и на весь род его хватило бы печали. Пан Мыльский двумя ударами заставил пана Мазовецкого понять, что ежели он не крикнет теперь же друзьям своим, чтоб заказали поминовение, то уж потом не придется. И тут молодец попал ногой в пивную лужу, оскользнулся, и мазовецкий пан поспешил хватить его с саблей по голове. Не пришлось Богдану излить душу в долгой беседе, пришлось раненого молодца спасать. Перевязали они с Гунцелем пана Мыльского, к лекарю везли, потом разыскивали дом, в котором пан Мыльский остановился. И нашли в том доме пани Мыльскую, прибывшую в Варшаву искать управы на Еремию Вишневецкого. Пани Мыльская, выслушав осторожные речи Гунцеля, не помертвела, не заплакала, перекрестилась и принялась хлопотать возле сына. Лекаря искать доброго, денег взаймы искать на лекаря. При короле Зигмунде III в Сенате было 146 сенаторов, 17 епископов и архиепископов, 10 министров, 27 воевод и гетманов, 1 староста, 3 каштеляна, остальные места были отданы князьям и самым влиятельным магнатам. При Владиславе IV состав сената особенно не изменился. Звание сенатора получили епископ Смоленский и черниговский каштелян Адам Кисель. И вот стоял сотник Хмельницкий в кольце золоченых кресел, и люди, занимавшие в этих креслах места, старые, молодые, важные и не очень важные, сонные и сверлящие глазами, были уже не людьми, а неким чудовищем, нареченным тяжелым словом «власть». «Под староста Чигиринский», — начал говорить Богдан и услышал вместо голоса один только сип, прокашлялся в кулак. Подстароста Чигиринский пан Чеплинский нанес мне многие обиды. Отнял хутор Субботов, пожалованный гетманом Конецпольским, моему отцу Михаилу Хмельницкому. Пан Чеплинск засек моего сына до смерти и силой увез мою жену. Подумал, что надо бы сказать о том, как сожгли предательски грамоту на владение хутором, как пытались убить в бою, как подстроили засаду на поединке, но ведь скажут, докажи. «Пан Хмельницкий, у вас все?» — спросил король. «Все, ваше величество». Долго, страстно говорил пан Чеплинский. «Я-то что же сплоховал?» — думал Богдан. «Надо бы тоже слюной брызгать. Ишь, мерзавец, выставляет себя родителем государственных интересов». Когда дошло до сути дела, пан Чеплинский поубавил пыл, каждое слово его было вымерено и взвешено заранее. Хутор Субботов принадлежал староству, и я возвратил его. Пан староста определил выдать пану Хмельницкому 50 флоринов за те постройки, которые были возведены на хуторе сом и сыном Хмельницкими. Еще раз повторяю, я сделал то, что на моем месте совершил бы любой рачительный человек, находящийся на службе Речи Посполитой, для которого интересы Речи Посполитой превыше всего. Суд объявил решение по первому вопросу. Пусть пан Хмельницкий сам себе припишет потерю хутора, потому что он не запасся форменным свидетельством на владение. Ибо не всякий владелец вещи есть ее господин. Пану Хмельницкому остается прибегнуть к милосердию старосты Чигиринского и просить, чтобы он, если пожелает, утвердил распоряжение своего отца, Станислава Конецпольского, и выдал форменное свидетельство. Сын пана Хмельницкого жив-здоров, отвел от себя второе обвинение пан Чеплинский. Его высек не я, а пан Комаровский. Высек за то, что этот молокосос посмел оскорбить меня под старосту, когда я находился при исполнении королевской службы. Сын жив, согласился Хмельницкий. Но его еле выходили. Сын оскорбил пана Чеплинского, защищая дом от разбоя. Но сын ваш жив, уточнили судьи. Жив. Что касается жены пана Хмельницкого, явно повеселев, отвечал пан Чеплинский суду сенаторов, то эта женщина не была его женою. Он насильно держал ее у себя, оттого-то она так легко оставила пана Хмельницкого. Она мне понравилась, и я соединился с нею по обряду Римской католической церкви. Моя законная жена приняла римско-католическое вероисповедание, и поэтому никто не заставит меня отпустить ее от себя. Даже если бы я и сделал это, то она сама не захочет ни за что на свете воротиться к пану Хмельницкому. Рассказ вызвал смешки, и суд обратился к Хмельницкому с увещеванием. «Охота тебе, пан Хмельницкий, жалеть о такой женщине. На белом свете много красавиц получше. Поищи себе другую, а эта пусть остается с тем, кому она привязалась». «Как взорвется старый дурень!» Искоса поглядывая на Хмельницкого, злорадствовал пан Чеплинский, когда наконец узнает, что его краля молит Бога в обители за наши грехи. Тем и закончился суд сенаторов по иску чигиринского сотника пана Хмельницкого на чигиринского подстаросту пана Чеплинского. Сидели в потьмах. Гунцель хотел зажечь свечу, но Богдан, морщась как от зубной боли, попросил. «Не надо, дай ковш воды. Злое нынче у меня сердце. Такое злое, что и вина не хочется. Хочется, чтоб казнило меня, корежило это неизбывное злоба». Гунцель принес воды. «Пей, Зиновий, тебе бы выспаться». Богдан залпом выпил воду. О, какое это было бы облегчение заснуть. Так ведь нет его сна. А если ты спать хочешь, то прошу тебя, не уходи, посиди со мной. Одному быть не в моготу. Пойми, Гунцель, сунула меня беда головой в сточную яму. И вот ведь диво, не запачкала, а только содрала коросту, в которой всю жизнь брожил, как в броне от чужой напасти. А какая же она чужая, когда это беда твоего родного народа? Принеси-ка еще ковшик, я тебе такое скажу, что и сам себе не говаривал. Гунцель принес воду. Богдан отпивал из ковша малыми глотками и говорил тихо, печально. «Человек от природы подлец. Что я не видел, что ли, как измываются ляхи и наши реестровые над простым людом. Видел, а верой и правдой служил на благо шляхте, потому что самому кусок с того стола неправого перепадал. Не больно-то жирный кусок, но его хватало, чтоб глаза поросящим жирком затягивало, чтоб уши крика народного не слышали. А вот теперь, когда сунули между дверьми и прищемили хвост, в колечко загнутый, вспомнил о народе, сам-то за себя постоять не сумел. И одна теперь надежда на свой народ. Его еще поднять нужно. Так ведь и поднимется. Ясновельможные паны мне тут в помощь. Еще один налог придумали. Слушай меня, Гунцель, слушай. Не раз еще в Варшаве поперхнуться, меня вспоминая. Сенаторы, чего им сотник, посмеялись над бедой и забыли. А я гвоздем пришиву их память к своему кресту. Они меня и в 10-м поколении помнить будут. Был я букашкой, сотником, а теперь я и вовсе растворюсь. Стану безымянной бучей. Ты веришь мне, Гунцель, друг мой? Довольно я дрожал за свою благополучную жизнь, за суконный кунтуш, за сытый стол. Да положа руку на сердце, скажи, стоило ради этого небо коптить? Вот увидишь, Гунцель, я проживу другую жизнь. Может, и короткую, но не ради своего брюха. И уж в ней будет больше проку, чем в тех 52, которые я успел проскрипеть. Богдан допил последние крохи воды и замолчал. Выговорился Зиновий. Теперь уснешь. Усну, согласился Богдан. Крепко усну. Он увидел свечу. Ее несли к нему, то ли по какому-то бесконечному коридору, то ли поднимались снизу из бездны колодца. Он следил за свечой, не двигаясь. Даже радовался, что свеча далеко. Знал, надо успеть набраться сил. Свинцовая тяжесть не уходила из тела, и он заранее горевал, что свеча приблизится и поднимет его, когда он не успеет вылежаться до утренней бодрости. Свеча подошла. «Зиновий! Вставай, Зиновий!» «Но разве утро?» — спросил Богдан ровным голосом, притворяясь, что проснулся. «Зиновий, проснись! Тебя ожидает король!» «Король?» Богдан сел. «Скорее, за тобой прислали экипаж!» — шепотом сказал Гунцель. Богдан отер ладонями лицо, встал. В карете уже сидел кто-то. «Здравствуйте, пан Хмельницкий!» «Здравствуйте!» — ответил сотник, хватаясь за сиденье. Лошади рванули дружно и рьяно. «Вы меня, наверное, не знаете. Я редко бываю в Польше. Я брат его величества, Ян Казимир. Ваше высочество, за что мне такая честь?» — изумился Богдан. «За вас ходатайствовал пан Адам Кисель. Его Величество знает вас и ценит. Его Величество присутствовал во время суда, в котором я проиграл», — обронил Богдан. «Участь короля Речи Посполитой — горькая участь», — сказал Ян Казимир. «Вы знаете, какую клятву дает король шляхте, ступая на престол? Каждый ее пункт унизителен. Король клянется не присваивать коронных имений. Он должен жить на доходы с одних только поместий для королевских особ. Он не смеет покупать для себя и клянется не иметь в Речи Посполитой ни одной пяди земли. Без соглашения сейма королю не позволено набирать войска. Он не имеет права взять под стражу шляхтича ни за какие преступления, если минует по совершению преступления 24 часа. Королю запрещено объявлять войну и даже посылать послов без согласия республики. Королю навязано иметь при себе неотлучно 3 сенаторов, которые должны следить за его поступками, чтобы они не клонились во вред Речи Посполитой. Без согласия Сената король не может вступить в брак, ему не позволено заключать договоры. Выехать за границу, не спросившись Сената, он тоже не имеет права. Король обделен возможность жаловать дворянством людей подлых ни за какие заслуги, исключая оказанных Речи Посполитой. И обязательно согласие сейма. Вот что такое король польский. Я человек маленький, не мне судить о столь высоких материях, сказал Богдан, подстраиваясь под настроение Яна Казимира. Но с моей колокольни все эти вольности шляхты обернутся когда-нибудь против нее же самой. Боюсь, что не потомки, а уже мы с вами станем свидетелями развала столь замечательного здания, каким является Речь Посполитая. Я заранее скорблю об этих неминучих временах. Речь Посполитая — уникальное государство. на обозримой ниве истории. Вот хотя бы казачество, которое является одним из звеньев республики. Сам я плохо знаю казаков и весь этот вопрос. Расскажите мне о казаках. А что же рассказать? Казаки многим недовольны, но терпят. Неужели в жизни казаков нет ничего светлого? Молодость светла, да еще вырий. Вырий? Что это такое? Сказка. У нас в народе вырием зовут страну птиц. В этой стране и тепло, и светло. Туда летят птицы по осени. Гады еще туда ползут. Каким дорога не заказана. Тот гад, который укусил человека или животину ли, остается зимовать. Первой летит кукушка. У нее ключи от вырия. Потому и прилетает она весной, последней. Красиво. Ян Казимир улыбнулся. Я заметил, что украинцы любят и ценят красивое. И очень хорошо поют. Щемяще хорошо. Оттого и щемяще, что за одной напастью другая стоит в очередь. Эх, капельку бы везения моему народу. Я убежден, его величество выслушает вас с пониманием, сказал Ян Казимир. Ночь была на исходе, когда двое королевских слуг проводили Хмельницкого в летний садовый павильон, почему-то предупредив. Король готовится к охоте. Я собираюсь нынче позабавить себя охотой, сказал король казаку, положив одну руку на эфес сабли, а другой, показывая на ружья, стоящие у стены. Это была неправда. Владислав не собирался на охоту. Он не мог заснуть. Силы покидали его, как покинул его спасительный сон. «Не правда ли, этот мой парк очень хорош для охоты?» Король стоял к Хмельницкому в полоборота, и на пожелтевшем лице его улыбка выглядела нездешней птицей, измученной дальним полетом. «Мой отец любил итальянские сады. Он сам разводил их возле Кракова и здесь, под Варшавой, вне Паренки». «Ты не видел эти сады?» «Нет», — сказал Хмельницкий. «Очень жаль». Король подошел к окну, поднял штору. «Светает. У тебя есть дети?» «Ах, да, конечно, есть. Твоего сына чуть было не засекли. Я помню, я все помню. Ты счастливый человек, у тебя есть сын. А у меня теперь нет сына. О, если бы не это несчастье! Ради того, чтобы моего сына после меня избрали на престол, я пошел на поводу у Сейма. Сейм потребовал распустить войско, и я был послушен, хотя мог купить всего один голос и наложить вето на решение Сейма. Ходи прямыми дорогами, пан Хмельницкий, тогда хоть казнить себя будет не за что. Подойди сюда». Хмельницкий подошел к окну. «Видишь?» — шепотом спросил король. В сумеречном пятнистом свете непроснувшегося утра между старыми дубами, похожими на атлантов, бесшумно двигалось стадо оленей. «Олени, ваше величество!» — сказал Хмельницкий. «Их более 1500 в моем парке». Король был рядом, до него можно было дотронуться. В золотистых волосах его светились голубые пряди седины. На щеках сквозь желтизну пробивался румянец, но лицо это было отсветшее. «Мне известно твое чистое сердце», — сказал Владислав, прослеживая взглядом уходящих оленей. «Я помню твою службу». Отвернулся от окна, зашагал по просторному павильону туда и обратно. «Уверен, твое дело правое, но твой иск не подтвержден формальным документом». «У меня был документ, ваше величество. Его у меня выманили и сожгли». «Выманили и сожгли?» Король остановился, обдумывая то, что услышал. «Но ведь документа нет, и потому ты ничего не выиграешь судебным порядком». «Я вижу, пан Чеплинский не прав. У него, в свою очередь, тоже нет надлежащих доказательств, и потом он сделал тебе насилие». Король пристально, не мигая, посмотрел в лицо Хмельницкому, сказал глухо, убежденно. «Силе следует противопоставить силу, если Чеплинский нашел себе приятелей, и ты можешь найти». Вдруг закричал: «Знаю, знаю я и об утеснениях казаков, но помочь вам не в силах». И совершенно рассердился, глаза сверкнули молодым синим огнем. «Пора бы, кажется, всем вам вспомнить, что вы воины, что у вас есть сабли. Кто вам запрещает постоять за себя?» Король положил руку на эфес и, глядя Хмельницкому в глаза, сказал, налегая на каждое слово: «Я со своей стороны всегда буду вашим благодетелем». «Ничего-то он не может», — подумал Богдан. Маркиз де Брежи, посланник Франции при дворе Владислава IV, нанес канцлеру Оссалинскому неофициальный визит. «Я хочу показать вам копию одного письма». Де Брежи суетливо достал с груди надушенный платок и осторожно развернул его. «С моей стороны это большой риск, но...» Смущение на лице маркиза было вполне правдоподобное. Оссалинский взял лист, поднял брови. «Здесь только часть письма», — поспешил объяснить де Брежи. Оссалинский прочитал. «Сейм распущен. Проекты короля относительно войны весьма встревожили республику. Если бы он не отказался от своих намерений, никогда бы мои дела не кончились. Я переговорила с представителями сейма утром, и в 2 часа все голоса единодушно были на моей стороне. Мне назначили ренту в 400 000 ливров, не считая доходов по мере надобности. Трудно себе представить, какая прекрасная вещь партии в этом государстве. Кому адресовано это письмо? Кардиналу Мазарини». Оссалинский посмотрел в глаза маркизу. Что будет просить за шпионаж против королевы? Де Брежи выдержал взгляд канцлера. «В моем положении откровенность — единственный достойный выход. Нам с вами доподлинно известно, Мария де Невер получила корону из рук Мазарини, но вы представить себе не можете, что она сказала мне, узнав о моем донесении монсеньору. Я осмелился назвать независимость королевы не столько легкомысленной, сколько преступной. Она вызвала меня к себе и заявила, если вы в качестве посланника расценили мою деятельность на благо Речи Посполитой, я вам отвечу как королева. Я никогда не воображала быть в зависимости от какой бы то ни было короны». Слова, достойные королевы. Щеки де Брежи налились краской. «Черт меня побери! Королева думала не о Польше, а о своем приданом. На этот раз мир уберегла женская расчетливость. Король Владислав на паях с кардиналом Мазарини затевал священную войну с Турцией. В союз приглашали Россию, Молдавию, Валахию. Владислав войско нанял на приданое королевы, сначала взял часть его, а вот когда он вознамерился вычерпать все до последнего ливра, королева вошла в сговор с сенатом и шляхтой, и королю приказали распустить наемников. «У всех были свои интересы и своя корысть», — сказал Оссалинский, поднимаясь, а стало быть, заканчивая разговор. «Но мы должны признать, что королева уберегла мир от большой войны. Разве это не похвально?» У де Брежи лицо вытянулось. «Вы тоже на стороне королевы?» «Успокойтесь, маркиз. Королева провалила мою политику. Она новый человек в Речи Посполитой и не видит того, что ясно каждому трезвомыслящему поляку. Речь Посполитая ныне представляет собой человека, у которого от долгого бездействия по всему телу пошли пролежни. Однако я не потерял надежды стащить этого человека с его пуховика. Так и передайте его Преосвященству. Оссалинский знает способ начать войну с Турцией. И еще передайте, нам известно, что хлопоты его Высокопреосвященства в пользу Марии де Невер были не вполне бескорыстны. Она сторонница Фронды. Разумеется, не это надо передать кардиналу Мазарини. Передайте ему нашу глубокую благодарность. Монсеньор сделал лучший выбор. Речь Посполитая получила достойную королеву. Я убежден, будущее подтвердит правоту моих слов». Маркиз де Брежи откланялся. Канцлер вызвал секретаря, попросил доложить о делах и времяпрепровождении королевы. «Их Величество берет уроки польского языка и слушает сказки». Королева слушала польские сказки. В удобном кресле, слегка запрокинув голову, она смотрела через раскрытые окна на темную, ожидающую осени листву сада, временами обращая большие блестящие глаза на рассказчицу, поощрительно улыбаясь ей или даря взгляд то милой мадам Гебриан, то воздушному созданию любимицы своей, герцогини де Круа. Королеве нравилось, что де Круа, которой едва минуло 14, слушает сказки и ради сказок, и ради познания новой страны. Герцогиня была очень серьезна и прилежна. В Париже ей было сказано, она отправляется в Польшу ради того, чтобы искать и найти мужа, который располагал бы состоянием, достойным ее титулов. Отец герцогини, гвардейский капитан Анри де Лагранж д'Аркиен всю жизнь нуждался в средствах. В тот день рассказчицей была пани Четверкинская. Королева слышала, что ее муж чрезмерно богат и чудовищно толст. «Жил на белом свете Янек», — рассказывала пани Четвертинская, привычно и ловко вышивая иглой затейливый узор на покрывале. Услыхал он от одной старухи сказку про цветок папоротника. Будто на Иванову ночь распускается одной всего звездочкой один раз единственный куст. Цветок тот и мал, и не больно виден из себя, но стоит его сорвать, изведаешь чудо и власть, и богатство. Всякое слово и желание исполняется тотчас. Да вот беда, дается в руки цветок не первому встречному. У старика он в прах рассыпается, а у кого совесть нечиста, тому и погляд воспрещен. И подумалось Янеку, коли я чист перед Богом и перед людьми, коли молод и до старости мне далеко, не упущу своего, завладею цветком. Пани Четвертинская замолчала, разглядывая узор, а королева, прикрыв глаза, подумала о себе. Вот и я искала свой цветок, не отступалась и нашла. Мария де Гонзак, герцогиня Неверская, принцесса Мантуанская, она от рождения имела все блага земные, кроме счастья. Когда ей было 18, влюбленный без памяти Гастон Орлеанский готовил для нее побег из дома, но Ришелье, считавший сей брачный союз неприемлемым, заключил Марию в Венценскую башню. Не странно ли, что в этой самой башне приблизительно в те же годы сидел брат ее венценосного мужа, этот неистовый Ян Казимир? Тайная любовь с Сен-Маром оборвалась трагически. Любимый жизнь закончил на эшафоте. Не Господня ли наказание — это страшная смерть? Ей было немногим более 20, когда она, похоронив отца, сумела завладеть герцогством Невер, предложив сестрам судьбу бесприданниц или почетное монашество. Младшая Бенедикта покорилась и умерла монахиней. Старшая Анна обвенчалась с Дегизом и была счастлива, и это счастье царапало сердце Марии де Невер. Идет Янек по лесу, сосны в небо упираются, глядь, колода на дороге. Полез Янек через колоду, словно на гору какую, перелез, оглянулся, а поперек тропы всего-то бревнышко, дитя перешагнет. «Мазарини», — улыбнулась королева, — «во Франции он был для меня горой». Когда умерла жена Владислава IV, Цицилия Австрийская, поляки послали сватов принцессам де Гиз и де Лонгвиль. И она, явная противница Мазарини, пекшаяся о делах фронды, сама нанесла ему визит. С Мазарини можно было говорить коротким языком фактов. После их встречи маркиз де Брежи побывал у знаменитых астрологов, и небо открыло ему. Марии де Гонзак суждено быть королевой. Очнулся Янек в хате на лавке. Мать в слезах рассказала, что нашла его в лесу чуть живого. «Как хорошо рассказывает эта немолодая полька», — подумала королева. Она сопереживает каждому своему слову. Янек очнулся, а вот очнулась ли я. На щеках королевы выступил румянец. Заговорила кровь отца, сына Генриетты Клевской, внука палеологов. От малейшей досады огненный вихрь выступал на его коже. Королева же вспомнила свое прибытие в Польшу. Первый карантин ей устроили в Данциге. Больше недели ожидала она здесь разрешения следовать вглубь страны. Вторым карантином ее угостили в 2 милях от Варшавы, в замке Фагенты. Еще одна нелепая неделя и, наконец, торжественная встреча в соборе святого Иоанна. Но какая! Когда она опустилась перед королем на колени, тот словно бы и не заметил ее. Глаза блуждающие, тусклые. Руку не протянул, приличие хотя бы ради помочь подняться женщине. Вечером, за ужином, его величество объяснил свое поведение приступом подагры. Но ведь были еще письма из Франции с клеветой, будто у нее есть 5-летний сын. Королева улыбнулась Четвертинской, ловя нить сказки. Дворец у него белокаменный, в саду деревья растут невиданные, слуги ему служат ловкие да речистые. Послушал их Янек и узнал, что нет человека пригожее, умнее, добрее, чем он. И вспомнил он дом родной, матушку свою болезную. Послать бы отцу матери горсть монет, которых у него полны сундуки, землицы купить, лошадь, корову, а нельзя, ведь сказал цветок, врастая ему в сердце, поделишься счастьем, все потеряешь. Не доверяют поляки волшебному счастью. Королева посмотрела на де Круа и улыбнулась ей. Его Величество уже заметил девочку. Королеве донесли о занимательном разговоре между ними. «Ваше Величество, по-видимому, делаете мне честь говорить со мной по-польски. К сожалению, я этого языка еще не понимаю. Но мне показалось, что вы все понимали, беседуя с господином Красинским. Господин Красинский не король. Надо быть королевой, чтобы понимать королей. Если Ваше Величество согласно, я попрошу королеву объяснить мне смысл ваших слов. У девочки есть ум и красота, а главное — терпение. Счастье нужно уметь дождаться». Повернулся он к матери спиной, сел в карету и уехал. Пани Четвертинская тяжело вздохнула. А на следующий год опять приехал. Смотрит, все по-старому. Ворота покосились, крыша замшела, крыльцо сгнило. Собака лает на него, не пускает к дому. «Где матушка?» — спрашивает Янок братишку своего. «Хворает. Где отец?» «В могиле». Собака в ноги подкатилась, укусить норовит. Вошел в хату, мать на кровати лежит, стонет. Поглядела на сына родного, не узнала. Сунул Янок руку в карман, золотые монеты звенят. В голове мыслишка сверлит. Матери все равно не поможешь, дни ее сочтены, а у меня вся жизнь еще впереди. Выбежал опрометью из хаты и укатил в карете к своим богатствам несметным. Да только нет ему покоя, и сказал себе Янок, будь что будет, надо мать родную выручать из нужды. Помчался в деревню, вот и хата, а людей не видно. Дверь колышком подперта. Заглянул в окно, в хате ни души. Какой-то нищий сказал ему, нету здесь никого, перемерли все от голода. Застонало сердце у Янока, по моей вине родные сгинули, сгину и я. Только сказал, земля расступилась и поглотила Янока, и цветок его злосчастный. «Какая печальная сказка!» — воскликнула де Круа. «Да уж такая вот!» — пани Четвертинская посмотрела на королеву. «Я думаю, что это замечательная сказка», — сказала королева. «Быть счастливым, когда все вокруг бедствуют, невозможно, а того, кто живет ради себя одного, поглотит земля». «Я благодарю вас, пани Четвертинская. Его Величество без памяти любит все польское. Слушая польские сказки, я учу мое сердце биться по-польски. Так хочется облегчить страдания Его Величества». Смерть малолетнего сына выбила из-под ног короля саму твердь. Он молился, плакал, не спал ночами, а маркиз де Брежи сделал в эти дни и такую запись. «Его Величество изволил купаться в дамском обществе». В день отъезда из Варшавы сотника Хмельницкого пригласил для беседы канцлер Ассалинский. «Мы хотим видеть вас гетманом над казаками». Эту фразу Ассалинский сказал вместо приветствия и тотчас изложил суть дела. «Вернувшись домой, готовьтесь к походу на Турцию. Не позднее, как через месяц, вам доставят деньги на оружие и на плату казакам. Вы потеряли хутор, но приобрели войско». «Как все непросто в нашем государстве!» — искренне удивился Хмельницкий. «Король не имеет силы вернуть мне права на мой собственный хутор, но он же дает мне деньги, на которые можно купить войско, способное разорить десяток городов». «Все мы дети Речи Посполитой», — сказал канцлер. «Сумеете ли вы, пан Хмельницкий, собрать войско в тайне от комиссара Шемберга и коронного гетмана Потоцкого? Думаю, что рано или поздно они узнают о моих действиях, но постараюсь, чтобы они узнали о них как можно позже. Я доволен вашим ответом. Позвольте, ваша милость, и мне задать один вопрос. Будут ли деньги в назначенный срок? Ибо если дело затевать всерьез, то уже теперь я должен позаботиться о приобретении оружия для моего войска». Я еще раз убеждаюсь, что, остановив свой выбор на вас, король, как всегда, поступил мудро. Деньги я привезу сам».